Франсуаза посмотрела на мачеху с удивлением. «Это на самом деле серьезно?» — переспросила Кароль. «Ну да», — ответила Франсуаза. И ее охватила паника. Она никогда не задумывалась о возможности брака с Козловым. Он предложил это ей легко, почти в шутку. Она очень благоразумно отказалась даже слушать его в тот момент. И вот теперь перед отцом и Кароль защищает этот абсурдный план так горячо, как если бы речь шла о важнейшем для ее счастья решении. Собственные колебания внушали беспокойство ей самой. Она уже не владела своими чувствами. Наступала и отступала, будто в тумане. «Полагаю, ты подумала о том будущем, которое ждет тебя с ним», — сказала Кароль. «Да ни о чем она не подумала», — воскликнул Филипп. «Привыкла жить в достатке и без забот. Не представляет, что такое семейная жизнь. Ты не сможешь жить на то, что зарабатывает этот учитель». «Я сказала тебе, что тоже буду работать, папа. И потом деньги — это еще не все». «Франсуаза права», — вмешалась Кароль. «В наше время имеет значение не богатство человека, за которого выходишь замуж, а его способности. Козлов показался мне очень незаурядным. Я его видела, разговаривала с ним. Он умный, образованный, здравомыслящий». Чем настойчивее становилась аргументация Кароль, тем сильнее росло смятение Франсуазы. «Откуда вдруг такая любезность ко мне?» — размышляла она. «Может быть, я плохо о ней думала? Неужели она искренне хочет мне помочь? Наверное, я не права, что не доверяю ей. Если бы Козлов мог догадываться о том, что сейчас происходит». Франсуаза всеми силами держалась позиции, которую сама так опрометчиво заняла. У отца на лице уже появились признаки молчаливого согласия. Он принял в кресле обмякшую позу и притушил огонь своего взгляда, опустив утомленные веки. Как всегда, улаживание семейных проблем Филипп доверял жене. «Во всяком случае, — сказал он, — я считаю, что не надо торопиться. Когда я познакомлюсь с этим человеком, я тебе честно скажу, что думаю об этом деле». Он повернулся к жене и в награду получил светящуюся добротой улыбку. Она благодарила за понимание. Ловким движением Кароль пересела на подлокотник его кресла. Их руки соприкоснулись. Кароль вздохнула, и взгляд ее сделался томным. «Ну вот», — сказала она, — «ты счастлива?» «Очень», — ответила Франсуаза. В груди у нее встал какой-то комок, настолько тяжелый, настолько твердый, что ей стало трудно дышать. Кароль притянула ее к себе и подставила щеку для поцелуя. Потом Франсуаза обняла и отца, но ощущение странной комедийности случившегося не покидало ее. Она чувствовала себя и удовлетворенной, и обманутой одновременно. Лицо у нее пылало, она встала и быстро ушла к себе в комнату. Громадная негритянская голова смотрела на нее со стола пустым взглядом. Франсуаза рухнула на кровать. Самым простым было бы подождать несколько дней, а затем объявить отцу и Кароль, что, подумав, она решила не выходить замуж. Эта программа успокоила ее. Скоро обед, она встала, причесалась и пошла в комнату к Даниэлю. Он печатал свой доклад для фонда «Зелиджи». Работа была сделана аккуратно, с абзацами, заголовками, фотографиями на каждой странице, с графиками, вычерченными цветными карандашами. «Как вылизано, да?» — сказал он. Она читала из-за его плеча. «Сторонники ритуала хотят, чтобы смертник, сидя перед хижиной, присутствовал при подготовке к своему погребению. Жена смертника раскрашивает себе тело в белый цвет каолином и держится в стороне». «Это правда то, о чем ты пишешь?» — спросила она. «Конечно». В доме зазвонил телефон. Франсуаза продолжала читать, увлекшись компетенцией и холодным корректным стилем брата. Мерседес постучала в дверь. «Мадмуазель, вас к телефону». Франсуаза тут же подумала о Козлове. Почему? Она не знала. Козлов никогда не звонил ей домой. Однако это мог быть лишь он. Это она чувствовала. У него хватило смелости. Франсуаза побежала в гостиную, где отец и Кароль читали, устроившись друг против друга, и взяла аппарат с низкого столика. Мужской голос в трубке спросил: «Алло, Франсуаза, Это Ив.